куртки, одеяла, продукты. В беспорядке плавали невдалеке на расходившейся волне. Хлеб, пропитавшийся соленой морской водой и обильно посыпанный мелким песком, выглядел неаппетитно, но мы уплели его, не оставив ни крошки, а вернее в этом случае было бы сказать, не оставив ни одной размокшей корочки, вспоминал Свердруп. Выли воду из шлюпки, мы должны были еще разрубить на части медвежьи туши и погрузить их в шлюпку. Мы промерзли до костей и проголодались».